Глава 11. Боги не заинтересованы в справедливости. Туаф – крупный город на юго-западе Содружества и, пожалуй, ближайший к Тристаду. Если бы границы песочницы открыли, игрокам было бы проще всего добраться до Доранта через Туаф. Когда-то этот вольный человеческий город постоянно подвергался набегам степных кочевников, в крови которых перемешалось столько раз, что их самих можно было выделить в отдельную. Устав от разграблений, старейшины города приняли решение войти в состав Доранского королевства. С тех пор прошла 1000 лет, но город мало изменился. Его по-прежнему беспокоили кочевники. Все так же горячий морской воздух лип кожа, а улицы загромождались бесконечными лавками местных и заезжих купцов. Туаф оставался важнейшим торговым перекрестком региона. Тут имелись морской порт и прямые портальные сообщения со всеми крупнейшими городами Дисгардиума. Поэтому здесь встречались и гоблины, и орки, и гнолы, не говоря уже о расах Содружества. Так что нашей четверке угроз и краулеру добраться сюда было несложно, ведь замок Пробужденных подключен к портальной сетке гильдии перевозчиков. В портал я вошел, приняв облик Рагнара, выдуманного викинга 150 уровня, а парни под оборотным зельем. Нам не нужны были ни лишнее внимание, ни возможная потеря репутации. Мне придется убить первого советника Туафа, такое вряд ли сойдет с рук, если действовать открыто. Не задерживаясь в оживленном портальном зале Туафа, мы зашагали к выходу. На улице сразу ощутили душный и горячий воздух, но в Лохарийской пустыне я привык к жаре посерьезнее. «Расходимся», — тихо сказал я парням. Не ответив, они разбились на пары и разошлись. Гиры с бомбовозом отправились в городской совет, краулер с утесом к дому Рионы Стафы. Как и в Доранте, использовать своих верховых животных здесь запрещено. Я же, спрятавшись в тени за колонной здания, ушел в скрытность и взлетел. Пока самым сложным было найти первого советника. Парни устремились в два места, где он мог находиться с высокой вероятностью. Я же взял на себя все прочие точки, куда Стафа наведывался по рабочим вопросам. Биржа, порт, аукционный зал, площадь гильдии. Не знаю, какой из крапивы босс преступной организации, но как первый советник он был очень активен. Ничто важное в Туафе не происходило без его участия. Как и в любом крупном городе, что в Реале, что в Дисе, Туаф сегментировался на районы для граждан разного уровня достатка. Я заметил бездомного юного орка, роющегося на помойке, и позолоченный экипаж кого-то из местных купцов. Величественный храм Нергала призывал горожан на утреннюю молитву. К нему стягивались роскошные кареты, запряженные породистыми конями и единорогами. Один дворф привез всю семью, причем их экипаж везла пятерка ящеров-альбиносов, обитателей степей Харистана, земли низкорослых и бурокожих степных орков, не признававших господство империи. На второй час поисков в чат группы пришло сообщение от утеса. «Все к дому Стафа, он только что приехал». Я рванул туда, пролетел половину расстояния, когда утес отписался, что Стафа покинул дом и выдвинулся на север города. Утес и краулер последовали за ним, а я полетел, ориентируясь на их метки на карте. Значки воина и мага двигались, но вскоре остановились. К тому времени я уже пересек почти весь Туаф и догнал парней. Бомбовозу и Гирусу до нас тоже оставалось недолго. Фигурки краулера и утеса стояли посреди брусчатки, пролегающей между двухэтажных домов. Я спикировал к ним и спросил, вертя головой. «Где он?» «Ушел», — обескураженно ответил краулер. «Повозка будто растворилась в воздухе, примерно здесь». «Уверена, что он просто не телепортировался?» «Портала не было», — сказал утес. «Да и потом, если бы экипаж вошел в портал, сначала исчезли бы кони, а потом карета. Тут же все сразу пропало». Я походил вокруг, всматриваясь в брусчатку узкой улицы, тесно поставленные каменные дома. Воздух струился вдоль нагретых стен, искажая картинку. Рядом остановилась повозка. Оттуда выскочили гирус и бомбовоз. Воин на ходу расплатился с извозчиком и вопрошающе кивнул нам. «Ну?» «Вышел», — повторил краулер. «Где-то тут. Просто исчез вот на этом самом месте с лошадьми и повозкой. Хоббит-кучер, два крепких титана-охранника, две гнедые». «Бездна!» — выругался бомбовоз. «И что делать?» «Ну, явно не паниковать», — ответил я. «Вернется Стафа, никуда не денется». «Вот только мне уже вылетать пора», — проворчал утес. «Вечеринка, все дела, а мы тут застряли». Гирос издал раздраженное рычание и негодующе посмотрел на него. «Утес сам зря беспокоится о какой-то вечеринке. Ничто не должно иметь большего приоритета, чем задача мастера». «Мастера?» — переспросил бомбовоз. «Ты-то о ком?» «Гирос говорит о Скифе-сан, бомбовоз-сан. Высшие силы определили его главным над нами, дав ему первую букву английского алфавита. И Гирос даже не говорит о том, что Скиф-сан избран теми, кто не пробудился, а также лидер клана. Как можно о чем-то думать, когда тебе выпала честь помогать мастеру, утес-сан?» Гирос в недоумении. Ниндзя сжал кулаки, что, видимо, свидетельствовало о его крайней степени огорчения невежественностью Утеса. Извинившись за то, что позволил гневу взять верх, Гирос поклонился и сказал уже спокойно. «Мастер, позвольте Гиросу остаться и наблюдать. Когда жертва появится, Гирос сообщит. Мастер?» Пока ниндзя выдавал пламенную речь, я исследовал территорию и заметил на брусчатке странный булыжник удивительно правильной формы. Пятиугольник едва заметно бликовал, на доле мгновения, будто покрываясь тенью. Я жестом подозвал парней. «Идите-ка сюда. Видите это?» Окружив меня, они вперились под ноги. Бомбовоз даже протер глаза. «Что?» «Ну вот же!» Я провел пальцем по подозрительному булыжнику. «Обычный камень, такой же, как остальные», — хмыкнул Кравлер. «Ты в нем видишь что-то еще?» «Он пятиугольный, идеально гладкий и бликует». «Скиф-сан видит пять углов?» — спросил Гирос. «Ну да, четко и ясно». «Скиф, это обычный камень. Углов нет или они сглажены?» — сказал Утес. «Восприятие у нас всех должно быть примерно на одном уровне. Значит, дело не в нем», — сказал я, щипывая булыжник. Он был очень горячим, и я невольно морщился. «Возможно, мне помогает прокачанная картография». Щелк, я нажал слишком сильно, и булыжник ощутимо просел. «Вы активировали доставщик номер 7. Выберите желаемую точку переноса. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 8, номер 9, номер 10». Я убрал руку, и текст исчез. Подняв голову и посмотрев на друзей, я улыбнулся. «Парни, у меня для вас две новости. Хорошая в том, что это некий доставщик. Плохая?» Хором спросили все, кроме Гироса. «При активации предлагает выбрать одну из 9 точек переноса. Никаких описаний, просто номер точки. Всего их, похоже, 10, а это 7. Ну-ка, вы попробуйте». Эксперименты друзей ни к чему не привели. Стало понятно, что камень работает, только если знаешь, что он должен сработать. Хотя, друзья же знали, я им сказал. Бездна. В любом случае, у них не вышло, а у меня получилось. Наверняка дело в умении хорошего картографа видеть скрытые тайники. «Ладно, тогда держите за меня», — велел я, снова активируя доставщик. «Попробуем точку переноса номер 1. 3, 2, 1! Перебил громогласный крик бомбовоза, и улица исчезла, сменившись цветочной поляной. Оглядевшись, мы пожали плечами. Вокруг никого. Я взлетел выше деревьев и заметил тонкую исчезающую в кустарнике тропинку. Нет, попади сюда карета с лошадьми, было бы видно путь, по которому она проехала. Парни разбрелись, высматривая хоть что-то, но не встретили даже агрессивных мобов. Лишь бабочки, кузнечики да пчелы. «Пометьте точку номер 1 на карте», — сказал я. «Если что, вернемся глубинкой». «Мы на севере Лотерии», — заметил Краулер. «А у меня прямо под ногами кирпич. Посреди цветочной поляны», — хмыкнул я. «Вот он». Друзья окружили меня и начали пялиться туда, куда я ткнул пальцем. Бомбовоз даже сощурился, но ничего не увидев, выругался. «Хрень полная. Ты прикалываешься, да?» «Нет, Бом. Как, по-твоему, мы сюда попали?» «Глубинкой?» «Не, перенос был мгновенным», — встрял Краулер, ворожа магию и обретая орлиное зрение. Всмотревшись, он потряс головой. «Вижу шерстинки у муравьев. Один тащит песчинку, на кирпич не похоже». Утес закатил глаза. «На Терастере было веселее, да, Гирос?» «Нет», — ответил ниндзя. «Здесь очень красиво. Среди вас есть мастера травологии? Мне кажется, эти цветы — редкий ингредиент». «Есть, но не здесь», — проворчал Краулер. «Мастерица, блин, косячница». «Ладно, все ко мне, двигаем дальше», — крикнул я. «Этот кирпич тоже доставщик, как раз-таки номер 1». Следующие 4 точки, раскиданные по безлюдным местам лотереи, также не вывели нас на след Риона Стаффы. Осталось загадкой, кто создал странную портальную сеть, связав точки на карте безо всякой логики. Я внимательно изучил каждую, высматривая тайники или убежища, но везде было безлюдно и, если можно так сказать, безмобно. Все точки располагались вдали от населенных пунктов. Точка номер 5 оказалась недалеко от Лохарийской пустыни. Даже за сотню километров оттуда веяло зноем, а солнце жарило так, что Утес и бомбовоз сняли доспехи. Плохой новостью стало то, что я пока не разглядел очередной доставщик. «Глянь-ка на карту, Скиф», — сказал Краулер. «Смотри, я пометил все 5 точек. Попробуй мысленно соединить их линией». «Ну, кривая получается. Будто острый нос Пиноккио на лице в профиль». Гирос потрогал свой нос, чихнул, перебивая Краулера, который продолжал возбужденно говорить. «Видишь, где находится 7? Парни, видите?» «Краулер-сан, вы гений!» Гирос, если восхищался, то так, что объект восхищения был готов провалиться сквозь землю. «Вашим умом можно резать адамантит!» «Что?» — не понял бомбовоз. «В смысле?» «Он говорит, что типа у меня ум острый», — отмахнулся Краулер. «Спасибо, Гирос. Короче, видите, где предположительно 7 точка? Самая первая, что в Туафе». «Бездна!» — наконец дошло и до меня. «Туаф равноудален от первой и пятой точек!» скиф, если пробить все и соединить их последовательно, окажется, что это звезда. Пятиконечная звезда. Я вспомнил, как рисовал пентаграмму призыва деспота. Она выглядела именно так, как сейчас мое воображение соединило точки доставки, включая недостающие. Да. Я потер затылок, тоже сняв экипировку. Получается, мы можем выстроить фигуру сами, симметрично расставив 4 точки, которых не хватает. Только у нас туда один фиг маршрут не пробит, и ни черта не понятно, как нам это поможет найти Стафу. «Парни, вы когда так говорите, у меня уши вянут и зевать хочется!» Сказал Утес и зевнул. «Можно я пойду? Я все равно не силен в геометрии!» Он со страшной силой пнул землю латным сапогом, осыпав пылью и комьями остальных. Я зевнул повторно, куда более протяжно. «Ну-ка, убери ногу!» — сказал я. «Какая-то странная травинка!» На месте удара уцелел стебель сорняка, пожелтевший, но прямой, нисколько не пострадавший от могучего пинка воина, усиленного единством и синергией. Сорняк оказался доставщиком номер 5 и отправил нас дальше. На его примере я убедился, что доставщик нужно искать именно в той точке, где оказался. Если не двигаться с места, портальная вещь окажется под ногами. Шестая точка находилась южнее озерного края, где я когда-то добивал 40-й уровень в заброшенных руинах Дотлерана и поднимал своих первых зомби. Намертво прилипший к земле глиняный осколок вернул нас в точку номер 7, в Туаф, на мостовую, недалеко от дома первого советника Стафы. Можно было ее проскочить, но следовало проверить, не вернулся ли Крапива. Гирос в невидимости проскользнул в дом и вскоре вернулся. Советник Стафа отсутствует. Восьмая точка располагалась южнее Доранта, девятая, судя по карте, недалеко от Тристада. Десятая вернула нас к Доранту, только теперь севернее. Крапивы, больше известного как первый советник Туафа Рион Стафа, нигде не было. Вы активировали доставщик номер 10. Выберите желаемую точку переноса. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 9 или вернитесь на базу. «Ну что, разбегаемся?» – предложил Утес. «Не, появилась дополнительная точка», – сказал я. «Возвращаемся на базу. Базу Стафы». Мы оказались в темном помещении, где пахло навозом и сеном. Рядом фыркнула лошадь. «Так, мы прямо в центре пентаграммы», – подал голос Краулер. «Карта подсказывает, что нас перенесло в поместье семьи Раваджо». Гирос отошел от нас на световой квадрат, падающий из крошечного окна, и открыл дверь. Солнце залило место, где мы оказались, конюшню. «Гирос, осмотрись», — сказал я. «Парни, вы оставайтесь здесь, а я изучу тут все». Ниндзя растворился в воздухе, но мы, как члены одной группы, видели его призрачный силуэт. Я тоже ушел в скрытность и полетел наружу. Чуть поднявшись, обнаружил мрачный трехуровневый особняк метрах в 40 от конюшни. Врубив ясность, я рванул туда и, завидев распахнутые окна третьего этажа, влетел в небольшую уютную спальню. Внутри никого не было. Облетев все помещения, я, наконец, нашел Риона Стафу. Статный мужчина средних лет, широкоплечий, с тонкими усиками и бакенбардами, открыв рот, указывал тростью на вытянувшегося в струнку седого собеседника. Это был владелец поместья, Рауль Раваджо, фермер 72 уровня. Меня он не интересовал, потому я просто подхватил его и, вылетев в окно, оставил на крыше в летаргическом сне. Убивать безоружного фермера просто так, походя, было не в моих принципах. Вернувшись к замершему с открытым ртом Стафе, я написал в групповой чат, чтобы друзья поспешили ко мне, после чего вышел из ясности. Рион Стафа, человек, лидер 214 уровня, первый советник города Туафа. «Добрый день, господин Стафа», — вежливо поприветствовал его я. «Намертво, Рауль!» Закончил говорить он и осекся, часто заморгал, потер гладко выбритый подбородок. «Так-так, смею предположить, ты не Рауль. А где же тогда он?» «О, с ним все в порядке, не беспокойтесь. Мне бы с вами поговорить, господин Стафа. Или Крапива, как мне лучше вас называть?» Ни мускул не дрогнул на его лице. Он улыбнулся, буравя меня холодными глазами, сделал жест, выкинув ко мне руку и резко разжимая кулак. Ничего не произошло, и его улыбка сделалась еще шире. «Чем обязан, викинг Рагнар? О чем ты хотел поговорить?» «А что это было?» Я повторил его жест. Навык убеждения подсказал правильную линию разговора. «Вы пытались наслать на меня проклятие?» «Проклятие!» — фыркнул советник. «Ерунда это, баловство! Кто ты, как сюда попал и откуда знаешь о другой моей деятельности? Живо отвечай!» Убеждение прямо кричало, что нужно заговорить о демонах, теме для Стафы близкой и животрепещущей. Прежде чем убивать его, хотелось понять, с кем у него контракт на бессмертную душу и что он получил взамен. «У меня есть несколько знакомых демонов», — ответил я. «Даже несколько?» — советник поднял бровь. «И это твое внезапное появление? Ты интересный человек, викинг Рагнар. Ваш старик Один устал скрываться от новых богов и перетащил Волгалу в преисподнюю, а вам велел почитать демонических князей? И что у тебя за знакомые демоны? Какие-нибудь мелкие бесы-прислужники? Промышляешь чернокнижием?» Презрительно поинтересовался он. Метки парней указывали, что они в доме, но неподвижно стоят на пороге. Не ответив ни на один вопрос крапивы, я спросил. «Советник Стафа, вы же знаете, что мы оба попадем в преисподнюю после смерти. Мои соплеменники больше не совершают рейды на Бакабу и Лотерию, а подались в наемники». Я вспомнил братьев-викингов Бьорна и Бьорга, охранников трактиров «Гордость Льва» и «Веселый Медведь» в Доранте. «Волгалы больше нет. Мой народ растворяется в общей массе разумных. Разве это справедливо?» При абсолютно ясном небе за окном ударил гром. «Слышите, даже Тор со мной согласен!» — воскликнул я, хотя раскат грома можно было трактовать и наоборот. «Разумеется. Боги не заинтересованы в справедливости, их заботит лишь свой интерес. На тебя, на твой народ, да на всех смертных им срать!» «Но к чему ты клонишь, Рагнар?» «Волгалы больше нет. Новым богам мы не поклоняемся, раз уж у нас один конец в преисподней, так почему бы не получить за это хоть какую-то награду при жизни? Ты не прав, советник, я не чернокнижник, а мои знакомые демоны вовсе не мелкие бесы-прислужники». Намешав лжи и полуправды, прибавив огня и печали в свою речь, я добился желаемого. «Понимаю тебя, Рагнар. Ты здравомыслишь и довольно умен для викинга. Что ты получил взамен?» «Вы видели, могу меняться с людьми местами». Я улыбнулся. «Так я оказался здесь вместо Рауля». «Интересная способность, но ты очень продешевил, викинг. Все же ты глупее, чем я думал». Убеждение высветило шанс на благоприятное продолжение беседы, если я промолчу. Я так и сделал. Поразмышляв, Стафа кивнул. «Ну хорошо, я тебе верю. Зачем ты здесь?» «Хочу войти в вашу организацию. Мои способности вы видели. Понимаете, что можно с ними сделать? Мне достаточно, чтобы цель была в поле зрения, а короля Бастиана и императора Крагоша увидеть несложно. Вы понимаете, к чему я клоню?» «Зачем тебе я?» «У меня нет ваших возможностей, надежных людей. А за важных разумных можно получить не только деньги». «Забудь о Бастиане», — отрезал Крапива. «Но... Крагош, это интересно. Моего влияния хватает только на Лотерию, на Шедерунге я бессилен». «Ага, вот в чем дело. Его способности, какими бы они ни были, работают только в пределах очерченной на Лотерии пентаграммы». «Я подумаю, можно ли найти тебе применение», — продолжал Стафа. «Но не раньше, чем пойму, в чем ты все-таки солгал. Возьми в руки свой топор и отсеки себе мизинец. Любой». И тут до меня дошло. Тот жест крапивы должен был... Что? Заставить меня говорить только правду? Подчиниться? Не раздумывая, я снял экипировку, положил ладонь на стол и рубанул косами, превращенными имитацией в топор. Брызнула кровь. Советник провел пальцем по капле, слизал ее, почмокал и кивнул. В его глазах читалось облегчение. «Хороший мальчик. Хорошо, Рагнар, добро пожаловать в темное братство. Рад, что могу тебе доверять и быть откровенным. То, что ты принял за проклятие – дар демона. Я могу подчинить любого разумного при одном условии. Он провел такую жизнь, что ему одна дорога – в преисподнюю. И никто из новых богов не заинтересован в его душе. Как ты понимаешь, вся шваль содружества попадает в эту категорию». «Благодарю за откровенность, господин Стафа». «О, нет, дорогой, теперь я для тебя босс крапива», – хохотнул он. «А на откровенность мне плевать. Мы закончим разговор, и я прикажу тебе забыть, что я рассказал. К тому же мы кто-то вроде собратьев по несчастью, да? С кем у тебя контракт?» «С Балбером, босс». «Не слышал о таком. Вероятно, слабосильный демон». «А с кем у вас контракт? Неужели с кем-то из высших?» «Ха!» Глаза Стафа ожили. «Бери выше, викинг! С князем!» Я сделал вид, что размышляю вслух, и начал нести отсебятину. «Люций вряд ли вас взял бы. Он специализируется на другом. Диабло?» «Нет, слишком изощренно для него. Скорее всего, босс, вашей душой насытится Асмодан. Хотя... Нет, Белиал! Я прав?» «Кидаешь громкими именами, викинг. Но ты прав. Великий князь Белиал снизошел до меня и преобразил скучную жизнь мелкого служащего городского совета. Ладно, довольно этого цирка. Забудь все, что я говорил о демонах». «Уже сделано, босс». Нужный отклик подсказал убеждение. «Пойдем посмотрим на твоих подельников. Дар Балбера позволил тебе попасть в дом, но остальные четверо застряли в плену соблазнов». «За мной! Посмотрим, стоят ли они чего-нибудь. А если нет, скормим свиньям». Стефан направился к выходу из кабинета. Получается, он все это время знал о появлении парней, а те угодили в ловушку? Друзей я увидел с лестницы третьего этажа. Все четверо застыли в холле с блаженными улыбками, пуская слюни. Их взгляды блуждали. Гирос непрерывно кланялся. Дебаф в плен соблазнов действовал только в ограниченной зоне у входа. Мы с крапивой спустились в холл особняка. Скользнув в ясность, я вытащил друзей и расставил их вокруг Стафы. Как он сказал, хватит цирка. Я узнал все, что хотел. Вернув свой настоящий облик, я вышел из убыстрения. Советник застыл на лестнице, окруженный пробужденными. Избавившись от дебафа, парни быстро осознали, что происходит. «Кончаем, гада, скиф!» Бомбовоз вытащил меч. Рион Стафа буравил меня взглядом, не обращая внимания на парней. Он их будто не видел или не считал серьезными противниками. Я не Рагнар, крапива, и твой талант подчинения не сработал». «Скиф?» Мертвые глаза оживились, на лице советника появилась улыбка. «А это уже намного интереснее. Враг преисподней, надо же! За твою голову князь одарит меня влиянием на весь Дисгардиум, а после смерти назначит легатом. Призываю темных братьев!» — вскричал первый советник Туафа. Стафа резко развернулся, его глаза полыхнули дьявольским огнем, благородные черты исказились. Оскалившись, он двумя пальцами нарисовал в воздухе пятиконечную звезду, вспыхнувшую алым светом. В это же время кожа Стафы потемнела и будто бы поплыла, рот искривился, показались клыки, ноздри начали выворачиваться. Можно было сразу врубить ясность и покончить с крапивой, но я решил разобраться, что тут происходит. Огненная пентаграмма уперлась концами лучей в пол и потолок, а сам крапива раздался в плечах, увеличился так, что едва умещался в комнате. За его спиной появились багряные кожистые крылья. Выросла вторая пара многосуставчатых конечностей с пиками на концах. Последнее, что я увидел перед тем, как врубил ясность, полуорка, лезущего из пентаграммы, и системку над головой первого советника. Храпивион, необращенный демон 1305 уровня. Вот так сюрприз, вот и медальон свирепость демоноборца пригодился. Я чуял, что Стафа непрост, но чтоб настолько. Размышлять о том, что значит необращенный демон, я мог долго, но хотелось просто поскорее с ним покончить и попасть в преисподнюю. Остроконечная рука пика метнулась ко мне, причем двигалась она настолько быстро, что было заметно даже в ясности. Он атаковал первым, и я подался вперед, буквально насаживаясь на костяное копье. Урон был незначительным, зато заработали гнев Нергала и правосудие спящих. Скользнув с линии атаки, я решил опробовать новый прием, выученный у Аямы, и стал воплощением стремительности урагана. Первый же удар комбо должен был размазать демона 1305 уровня, но я получил такую обратку, что кувыркнулся, впечатался в стену, и перед глазами заплясали разноцветные круги. Как? У меня слетело 2% жизни, но еще хуже, что выбило из ясности. Чертов демон владеет чем-то вроде моего отражения? «Неожиданно!» – загрохотал Храпивион. Он сейчас словно состоял из красной текучей магмы, которая застыла и поблекла. Ага, значит, это защита, которая активируется только в момент, когда Стафа получал урон. «Стоп!» – заорал я, видя, как на демона опускаются клинки Гироса, Бомбовоза и Утеса. Хотел предупредить, чтобы парни не били Стафу, но не успел, они атаковали одновременно. Краулер пустил морозное дыхание, бомбовоз врезался погибелью, утес обрушился с другой стороны, а Гирос начал шинковать демона кинжалами, в стороны полетели огненные брызги. Бома, Гироса и утеса долбануло обраткой, урон засчитался мне, однако Титана почему-то застанило. Краулер продолжил пулять ледяными копьями, нанося крохи урона и пытаясь заморозить демона, но из-за разницы в уровнях не получалось. Стафа посчитал его самым опасным и плюнул магмой. Краулер завопил от боли, хотя весь урон я забрал на себя. Тем временем из пентаграммы полезло призванное темное братство, ближний круг крапивы. Первым вылез полуорк, за ним минотавр и темный эльф. И все трое одновременно бросились на меня, а когда показался оскалившийся хоббит, я снова ушел в ясность, уворачиваясь от атак. Мир снова замер. Бить Стафу мне было нельзя, а вот призванных помощников вполне себе можно. 4 удара сократили темное братство на 4 разумных. Из портала проявилась чья-то нога. Врезав по ней мимоходом, я приблизился к демону и активировал еще один новый прием. Раз Стафу не берет физический урон. Выброс духа. Я увидел, как все каналы духа во мне разом пересохли, потеряли цвет, отдав все разгоревшемуся в груди шарику. Он не вырос, напротив, сжался, как пружина, и выплеснулся передо мной. Незримая смертоносная волна пронеслась сквозь демона и, казалось, не причинила ему ущерба, и тогда я вышел из ясности. Замедленная реальность лопнула, необращенный демон вмиг потерял очки жизни и осыпался исчезающей пылью, под которой обнаружился еще живой Орион Стафа. Портал закрылся, рассекая вламывающегося огра на 2 части. Из половины рухнувшего тела вывалились кишки. Советник рванулся к окну, но не успел удрать. Я догнал полетом, скопировал его облик, ударил, и он сложился. Теперь уже навсегда. Разблокировано эпическое достижение. Первое убийство. Крапива, лидер темного братства. Вы первым в мире раскрыли сущность Риона Стафы, первого советника города Туафа, оказавшегося крапивой, лидером темного братства. Вы одолели его, таинственного лидера преступной организации, протянувшей щупальца по всей лотерии. Крапива, лидер темного братства, погиб, но перед смертью непредумышленно передал вам талику своей силы. Награда. Перк «Подчинение грешных». Разумные, чьим душам после смерти уготовано место в преисподней, будут безропотно выполнять ваши приказы. Не действует на членов темного братства. Штраф. Перк «Вендетта». Все члены темного братства будут стремиться вас уничтожить. Из-под ног падающего Стаффа выстрелили тончайшие черные лучики, паркет будто бы расплавился, покрылся дырами, откуда вырывался зловещий багряный свет. Тело утратило материальность и превратилось в дух, прозрачно-золотистый, с черными прожилками. Дух завертел головой, разинул рот в беззвучном крике, когда черные лучики сплелись с черными прожилками, закрепились и потянули душу вниз. «Врешь, не уйдешь!» Призрачные вытянутые руки духа уже впитались в косы жнеца. Ругнувшись, я попытался уйти полетом, но даже несмотря на грузоподъемность, увеличившуюся в тысячи раз, сдвинулся лишь на пару сантиметров. Душу Стаффа тянуло в разные стороны, и будь она материальной, уже давно разорвалась бы. Мои руки выворачивало из суставов, рвались связки и душа Стаффа. Косы жнеца, казалось, впились в нее крючьями, пустили корни, пытаясь поглотить дух покойника. Но я не сдавался, скрежетал зубами и обливался потом, наблюдая, как по капельке душа Стаффа впитывается в косы. Парни носились вокруг, бомб пытался перерезать невидимые нити, увлекающие душу Стаффа в преисподнюю, но ничего у него не получалось. «Чем помочь?» – спрашивал Краулер, но я молчал. Сил едва хватало на противостояние с преисподней. «Я наполняюсь духом!» Выкрикнул я слова мантры и тут же использовал дух для ясности и стремительности урагана одновременно. Моя сила осталась прежней, зато колоссально возросла скорость передвижения. Последний рывок, и душа крапивы впиталась в косы жнеца, а я кубарем полетел к стене. Поднявшись, я вернулся к разверзшейся дыре, откуда доносились леденящие душу стоны, вой и скрежет. Понемногу свет начал блекнуть, очевидно, что скоро дыра затянется, а потому нужно спешить. «Гирос, астральный гнев!» Крикнул я, выходя из убыстрения. Ниндзя берег свой талант для этого момента. В ту же секунду моя душа вошла в астрал, и я рванул в дыру. Но меня отбросило. Бездна! Не получается! Бомб занес надо мной двуручный меч, но опомнился. Краулер схватился за голову. Гиро стоял истуканом и, как завороженный, смотрел в пропасть, ведущую в преисподнюю. Утес тронул меня за плечо. Фигач самоубийство! Или как там фигня от спящей называлась? Не тормози! Ну, я и сам вспомнил план «Б», активировал самопожертвование и упал замертво. «Предвестник, ты встал на путь самопожертвования во имя спящих. Все твои очки жизни конвертируются в очки веры. Вы мертвы. До перерождения 10...» Таймер перерождения застыл на 10 секундах. Я почувствовал, как меня засасывает в портал. Перед глазами замельтешили черно-белые огни. Потом они исчезли. Я оказался в темноте. Активация нового игрового плана «Преисподняя». Синхронизация успешна. Внимание! Невозможно применить задействованные в момент переноса способности «Астральный гнев», «Возмездие спящих», «Гнев Нергала», «Единство», «Неуязвимость спящих», «Правосудие спящих», «Синергия», «Содействие спящих». Анализ. Решение. Фиксация текущих числовых параметров. Включение игрока «Скиф», «Человек-предвестник 774 уровня» в базу данных плана «Успешно». Перенос текущих параметров игрока. Успешно. Логи исчезли и замигали цифры секунд, оставшихся до воскрешения. До перерождения 3, 2, 1. Внимание! Отсутствует точка привязки. Закрепление формальных связей. Выбран доминион Белиала. Локация гнездовья тифлингов. Перенос в точку возрождения. Добро пожаловать в преисподнюю, предвестник Скиф. Я воскрес, поднял голову и увидел серо-багряное, будто припудренное пеплом небо преисподней.